не только его повесть, но и издатель. Источник литературной работы Штильмарка «Несчастные приключения» написан языком, характерным для этого рода литературы XVIII века, полукнижным, полуразговорным. Эта форма типична для времени, когда существующие нормы литературного языка, образовавшаяся гораздо раньше, уже устаревала, новая же еще не сложилась в ощутимо полноценном виде. Как известно, новый русский литературный язык сформировался в начале XIX века. Поэтому автору повести Штильмарку никак не следовало пытаться воспроизводить язык своего источника. Это было бы не только неуместно, но и очень трудно, поскольку нет ничего труднее, чем воспроизводить что-либо, находящееся в состоянии перехода. Штильмарк этого не сделал и поступил совершенно правильно, введя языковые приметы времени своего повествования лишь в виде нескольких цитат из «Несчастных приключений». Вместе с тем следует считать достоинством повести, что в ее авторскую речь проникло очень мало таких слов, какие характерны лишь для времени написания повести и могли бы нарушить стиль времени и социальной среды повести. Автор с его чутьем языка старательно избегал подобных инородных для XVIII века слов и фраз. В целом повесть Штильмарка представляет собой незаурядные литературные произведения, и ее издание, несомненно, поддержит добрую славу географ Гиза, уже подарившего нашему читателю целый ряд оригинальных, разных по характеру и высокой степени интересных книг о путешествиях и приключениях. Академик Конрад. Конец книги. Октябрь 1980 года. Читала Людмила Щевелева.